«Как прикажете», еще раз согнувшись в глубоком поклоне, поспешно произнес Декитер, «пройдемте в мой кабинет». И в этой ситуации не было ничего удивительного и даже необычного, ведь одно дело аристократ, пусть и богатый, и совсем другое дело, целый сотник. И отношение к ним было более чем почтительным вне зависимости от положения в обществе его оппонента. И дело тут было не столько в личной силе самого старшего офицера, сколько в желании заручиться поддержкой столь влиятельной фигуры в будущем. Ведь как бы ни были богаты торговцы, но возможности покидать мир Асшор напрямую они не имели, и весь транзит товаров шел именно через сотников. Потому как договориться непосредственно с Тараком было по силам лишь единицам среди благородных домов. Да и смысла в этом большого не было, ведь у тысячника за сотни лет уже сложились устоявшиеся договоренности. Поэтому наглости, даже пренебрежение со стороны сотников им прощали, не глядя, даже не помышляя затаить на них обиду в будущем. «Прошу, располагайтесь», — учтиво произнес Декитер и подал мне каталог лишь после того, как я и мой отряд удобно разместились. «Вы ищите что-то особенное?» — с неподдельным интересом произнес Декитер. «Я готов подсказа. Не беспокойся, это не займет много времени», — прервал я управляющего, очень быстро перелистывая страницы магического каталога. «Иллюстрация. Очень полезная вещь. И таки да, ассортимент предложенных мне товаров качественно отличался от того, что было мне доступно в звании десятника. И это касалось не только ассортимента, но и цен. Тот же малый магический дар для сотников стоил всего 50 ос, как и другие не столь редкие заклинания. И теперь мне ситуация снабжения рядовых воинов видится несколько иначе. Ведь для старшего офицера цена системного оружия F-ранга равна всего 10 ос, тогда как для рядового населения она начиналась от 50 ос. И получается, что, обучая новобранцев, наш лорд тратит сущие гроши, а ведь раньше мне казались такие расходы чрезмерными и даже невыгодными. Но если для сотника цены отличались в лучшую сторону, то для лорда карты F-ранга, наверное, хорошо, если ценились, хотя бы в пару очков системы. И да, в этом свете экономическая модель выглядела уже более логично. Особенно, если учесть, сколь скромно платят за службу низшему командному составу и рядовым воинам. И даже полевые маги в таком разрезе уже не выглядят столь ценными фигурами. Видимо, по этой причине, еще тогда, на разведывательной миссии молодой полусотник Такул, так легко бросал на растерзание вверенные под его управление десятки, никак не заботясь о жизнях якобы ценных благородных магов. Все эти размышления шли фоном с одновременным изучением интерактивного каталога, в котором я уже нашел первый необходимый мне товар. «Декитер, быстро принеси мне две карты навыков сопротивления ядом с полным насыщением», нетерпеливо бросил я, «и надеюсь, ты понимаешь, что об этом секрете теперь знаешь только ты, и в случае распространения этой информации, вопросы с моей стороны возникнут именно к тебе». «Да, господин Тателемсо», согнувшись в поклоне, прямо за столом, уверенно произнес управляющий, «можете не сомневаться, этот секрет не покинет стен этой комнаты». Спустя всего минуту, в дверь кабинета постучали, и с моего разрешения в помещение вошел молодой гоблин с бездонной сумкой в руках. «Иллюстрация. Посыльный, которому сегодня придется хорошенько побегать. Вот и первая трата, всего 300 ос, и я получаю две карты навыка с полным насыщением, пусть и с базовым сопротивлением ядом, но его будет достаточно, особенно с учетом того, что у моих воинов уже есть навык малого лечения, и этой комбинации хватит для большинства случаев. Мариш, Улер, сейчас же изучите эти карты навыков», злой и раздосадованный тратой собственных средств, произнес я. «Будет исполнено», дружно ответили мне двое полуарахнидов, что своим видом сильно путали мысли управляющего Декитера. Ну а дальше мне пришлось серьезно углубиться в изучение перечней каталога, не столько, чтобы найти интересующий меня товар прямо сейчас, сколько ознакомиться со всем ассортиментом, предложенным в лучшем торговом доме города Коктезарима. Ведь что-то можно приобрести даже напрямую у интенданта крепости, правда, приличный товар там не держали, перемещая его на главные склады нашего лорда в столицу, потому как он как раз таки имел возможность вести торговлю напрямую с внешними мирами. Декитер, пункт ЕК-117, ЕК-783, ЕР-672 и РС-183 принеси на примерку, сказал я, полностью уверенный, что эти образцы брони подойдут мне и моим воинам идеально. Как прикажете, господин Тателемсо, ответил мне управляющий и по ментальной связи отдал приказ своим помощникам подготовить товар к демонстрации. И пока мы ждали, Декита развлекал меня досужими разговорами о прошедших событиях за этот год. «Да, вы очень правы, господин, после той провальной миссии большие кадровые перестановки произошли», очень участливо рассказывал управляющий, «это же не каждый день такое происходит, когда 0,03 подчистую создавать заново нужно». И если слова Декита звучали вполне сдержанно, то его мысли были куда ярче и даже наполнены нескрываемой ненавистью к сотнику Ацеву. Но все это были чисто поверхностные мысли, ведь управляющий Декита хоть и не являлся собственником этого торгового дома и по сути был всего лишь дальним родственником, которому удалось подсидеть всех остальных своих дальних членов семьи, но это не значило, что у него не было артефакта ментальной защиты. Пусть и слабый, но он все же защищал старого хобгоблина от наведенных иллюзий и мороков. Поэтому ввести в заблуждение управляющего у меня бы не вышло, а вот почерпнуть немного информации вполне себе получилось. Хотя толку от этого было немного, ведь напротив меня сидел нежадный и глупый Протий, что хотел обмануть старого десятника, всучив хлам втридорога. Здесь ситуация была в корне иной. Тут сам Декитер хотел предоставить наилучший товар и сделать скидку, вследствие чего наладить взаимовыгодные взаимоотношения с новым сотником, ведь хорошие связи нужны всегда, даже если они никогда и не пригодятся. Опять же узнать, что сотника Ацева четвертовали и лишили его драгоценного экзокостюма, было очень приятно. Да и тот факт, что его сослали сторожить дальний форт на границе провинции, примерно в 20 днях пути от города Коктезарима, тоже было прекрасной новостью, ведь меня самого назначили в Нурглов угол немногим ближе. И пока я обдумывал полученную информацию и в глубине души радовался столь жестоким наказанием руководящему составу той миссии, заказанный мной товар принесли в просторный кабинет. «Ну что, мои офицеры, облачайтесь, довольны выбранными образцами техноброни», произнес я, «негоже старшим офицерам ходить в обносках». Иллюстрация. Мариш, преобразившийся демон-полусотник. Ничего выдающегося в этих образцах не было, ни крепкой брони, ни внутренних сложных систем, наподобие встроенного оружия или функции полета, да и об энергетических щитах можно было только мечтать, потому как главным критерием, по которому я выбирал техноброню, как для себя, так и для своих подчиненных, был исключительно внешний вид. Понятное дело, что все старшие офицеры сразу поймут всю нелепость такого маскарада и уважения с их стороны это мне не добавит. Но вот с другой стороны, все новобранцы и даже младшие офицеры, как и все гражданское население вообще, будут с придыханием смотреть на наши фигуры. И как я рассчитываю, будут распространять слухи о небывалом богатстве нового сотника и его подчиненных. И кто бы что ни говорил, но служить под началом успешного, а значит и богатого офицера захочет куда как больше гоблинов, да и в деревнях порядка будет больше, ведь селянину не докажешь, что Журик Скользкий куда могущественнее, как воин, чем мой полусотник Мариш, потому как жалко выглядящий стальной доспех, укрепленный магией, не идет ни в какое сравнение с этим парадным экзокостюмом с точки зрения защиты своего владельца, что я приобрел для моего офицера. В общем, я был доволен. «Декитер», — отвлек я управляющего от созерцания моих офицеров, — «мне нужна красная краска для того, чтобы покрыть эти технодоспехи. Яркая, алая, цвета свежей крови, подготовь необходимое количество». «Как прикажете», — учтиво ответил управляющий, — «но, если вы немного подождете, я распоряжусь и экзокостюмы будут покрашены у нас в мастерской сейчас же, а пока будем ожидать, позвольте угостить вас редчайшим вином из моих запасов и закусками». «Прекрасно, Декитер, действуй, но запас краски мне все же предоставь». При словах о вине, лицо Лиур скривилось, он, видимо, вспомнил тот случай, когда лично Ири угощал нас той отравленной бурдой. «Итак, если посчитать, то мои подчиненные с тех пор вообще нормально и не ели целый год». Иллюстрация. Невероятно довольный, не только бронекостюмом, но и своей нынешней жизнью в целом. «Интендант Лиур, вам нравится, господин Тателемсо?» — спросил Декитер, когда техноброню принесли после покраски. «Получилось именно так, как я и рассчитывал, вполне удовлетворенный результатом», — ответил я. «Рад, что вам понравилось», — заискивающе произнес управляющий. «И еще сделай мне одолжение, Декитер», — хитро прищурившись, произнес я, — «у тебя же есть карты навыков хитиновый покров, так ведь?» «Да, господин Тателемсо, конечно есть, этого мусора полно, только проку от него немного, ведь даже пустая карта F-ранга стоит дороже», – посетовал управляющий. «Ну так вот, отбери мне сотню этих карт, только с максимальным насыщением, что-то порядка 8, ну в крайнем случае, 7 единиц ОС в каждой карте», – произнес я задумчиво. «Сможешь мне сделать такой презент, как будущему оптовому покупателю?» «Конечно», – взмахнув руками от радости, – произнес Докитор, с превеликим удовольствием. «За 2 карты навыков сопротивления ядом и 4 бронекостюма подай запрос в центральное отделение банка, и я дам подтверждение», совершенно спокойно произнес я, и это несмотря на сумму сделки в 4750 ОС, которую бедный маг Таталимса и за всю свою жизнь скопить бы не смог. Так-то я был включен в ментальную сеть нашей банковской системы еще в кабинете тысячника и теперь мог распоряжаться своими средствами дистанционно, не прибегая к физическому посещению отделения банка. Удобно, хотя забрать часть средств, в любом случае нужно будет, хотя бы 5000 ОС, так точно, на всякие оперативные расходы, дорогие. Конечно, оказались бронекостюмы, но тут уж ничего не поделаешь. Образец техноброни с регулировкой размера, завязанный на внутренний магический источник, в принципе не мог стоить дешево. Так тут еще нужно учитывать, что подобные доспехи не производят у нас в мире и их доставка тоже обходится недешево. И опять же не стоит забывать, что хоть эта активная броня и не обладала искусственными мышцами или другими усилителями, но вот системы рециркуляции воздуха и его очистки все же были включены в их комплектацию, как и полная герметичность. Да и совсем уж хрупкими защитные бронепластины на их поверхности назвать было нельзя. Да, изоляция от стихиального урона у них, конечно, отсутствовала, но и банально мечом или жвалами проломить толстые бронеплиты из сплавов точно не получится. Так что, кроме визуальной составляющей, некоторую защищенность мои офицеры получили, что тоже было прекрасно, хотя с их уровнем боевой подготовки, они либо погибнут от превосходящего в несколько раз по силе противника, либо вообще не пострадают. Все же опыт бережного обращения с моими бронекостюмами они получили в полной мере, да и тренировки не прошли зря. Так что, хоть их показатель навыка владения копьем так и остался на 3 ступени, но истинные возможности моих гоблинов в бою были много выше, далеко уходя и за 4-ю ступень. Так вот, образцы технодоспехов моих подчиненных обошлись мне в баснословные 1800 ОС, по 600 за каждый. И хоть модели и отличались незначительно и естественно, были созданы в разных мирах, но вот их суть и предназначение были одинаковы, парадно-постовая служба в технологически развитых мирах. А вот мой образец был куда дороже, хотя с точки зрения защищенности он недалеко ушел от того хлама, что я приобрел для своих гоблинов. Парадный доспех гвардии Вечной Ночи. Ранг F. Тип. Предмет системы. Особенности. 1. Защитная пелена. Создает вокруг владельца слабую защитную пелену, способную нивелировать большинство негативных последствий погодных условий и ослабить любое негативное воздействие. Стоимость активации 50 единиц маны. Стоимость поддержания в активном состоянии 100 единиц маны в час. 2. Щит Вечного Сумрака. Позволяет создать в выбранной области магический щит необходимого диаметра, но максимальный размер не может превышать 4 локтей. Магический щит способен сдерживать вредоносные чары, содержащие в себе эманации стихии света. Стоимость применения 100 единиц маны, поддержание пелены 10 единиц маны в минуту. 3. Внутренний накопитель энергии. Позволяет хранить до 2000 единиц магической энергии. 4. Широкий диапазон размеров. Позволяет владельцу изменять размер активной брони в диапазоне от 5 единиц параметра силы до 15. Ни дождь, ни грязь под ногами не смогут испачкать парадный доспех. Вот по большому счету весь положительный эффект защитной пелены. Не сказать, что она бесполезная, та же кислота, распыленная в воздухе или даже поднятый в небо песок не сможет коснуться моей кожи, даже если забрало моего шлема будет поднято. Да и стоимость активной работы данного заклинания чрезвычайно мала. Так что ее в принципе можно не отключать, но приобрел я этот, откровенно говоря, специфический костюм не по причине конкретно этой особенности. Причина была совсем другая, ведь насколько я знал, особенность защитная сфера Вечного Сумрака визуально ничем не отличалась от моего навыка «Малая пелена мрака». И дело тут было в том, что цена этой активной брони в 2650 ОС в большей степени была вызвана малым накопителем энергии в 2000 единиц, но никак не слабыми навыками защиты. Ведь особенность защитная сфера вечного сумрака была довольно посредственной, и кроме единственного плюса, в виде низких затрат энергии в большей степени годилась для противодействия магии, связанной со стихией света. В остальных же случаях эффективность была довольно посредственной. А если учесть, что за свою жизнь я ни разу не видел применения атакующей магии стихии света, то ценность данной активной брони для всех была крайне сомнительной. Но не в моем случае, конечно. Да и по большому счету, чего-то более подходящего, чем парадный доспех Империи Вечной Ночи, где властвовали исключительно вампиры, найти мне просто не удалось. И все это было на самом деле не так важно, так как самый главный фактор, толкнувший меня на столь серьезные траты, был сокрыт совершенно в другом. Ведь я мог вообще не облачаться в броню, даже на миссиях, и возможно этот шаг еще больше убедил бы гоблинов в моей невменяемости, что сыграло бы мне на руку. Но тот факт, что этот экзокостюм внешне был невероятно схож с моим технодоспехом Крушитель Зертос, не оставил мне выбора, ведь сменить облачение я могу на осколки в считанные мгновения, и тогда моя мощь будет недосягаема, потому как щиты там были уже Д-ранга. Вот так вот и закончились торговые переговоры, очень продуктивно, если честно. И теперь я хотел позлить моих любимых родственничков, что наверняка ожидают меня в фамильном дворце, но посещать его я не собираюсь, пусть понервничают какое-то время. Тем более, Заралимуса наверняка невероятно интересно узнать, куда делось выданное им малое кольцо пламени Инферно. Так-то теперь, если верно все разыграть, то ни Ацев, ни Заралимса тронуть меня не посмеют, просто не желая рисковать своими жизнями, ведь неизвестно, где я могу оставить столь опасный артефакт. Ну ничего, пусть переговорят для начала по дальней связи между собой, обсудят ситуацию в целом. Ведь после такого дядя навряд ли будет безоговорочно доверять Ацеву, так как, наверняка, по его сведениям, город Халаджерм уничтожен, как и я сам. А раз его дорогой племянник жив, то все усилия по саботажу миссии в Миртисер были зря. Как после такого можно доверять своему деловому партнеру, ведь средств в это дело было вложено не один десяток тысяч ос. А я тем временем отдохну, наконец-то, в самых дорогих купальнях, что только есть в городе Коктезрима. Ведь в свою бытность десятником, я не мог позволить себе посещать столь роскошные заведения. Так-то досужие разговоры ходили, что там работают жрицы любви многих рас, и моим полуарахнидам будет полезно узнать, что твоя внешность этих красавиц совершенно не волнует. Глава 21. Раздражение, как оно есть. Тысячник Тарак Кровавый. Я раздраженно постукивал пальцами по поверхности стола, обдумывая сложившееся положение вещей. Это же до какой невообразимой степени обезумел Ацев, если решил в очередной раз саботировать поход в Миртисер. Ведь в этот раз ни о какой продаже солдат даже речи не шло, потому как проворачивать этот трюк слишком часто было бы крайне опасно. Храмовники ведь тоже не слепые, и до поры до времени могут закрывать глаза на происходящее, пока их накопители полны очков системы. Но все же намек старшего жреца, что неудачные походы не должны случаться чаще, чем раз в 10 лет, я понял сразу. Вот же прилипчивые паразиты, ничего сами не делают, даже жизнями своими не рискуют в чужих мирах, а живут в разы лучше, чем я. Да что там говорить, если храмовники в принципе небо других миров никогда в своей жизни не видели, так и ходят в своих роскошных сутанах по территории храмового комплекса, а все необходимое им доставляют внутрь. Разожравшиеся боровы, наверное, это единственные игроки системы, что смогли столь сильно разжиреть. Иллюстрация. Верные служители великого Антироса. Хотя в одном из миров что-то подобное мне приходилось встречать, но там тоже были жрецы, будь прокляты они и вся их каста. Но мои мысли все равно возвращались к Ацеву. Неужели он не понял моего намека? Что же такого невероятного ему мог посулить этот старикашка Заралимсо? Или это не он? Опять же, после вынесения штрафа сотнику Переку, в несколько десятков тысяч ос, а может и в целую сотню, эти глупцы в следующий раз хорошенько подумают, как саботировать приказы лорда. Жаль только и мне никуда не деться от штрафа, пусть и более скромного. Но как я понимаю, Перека после такого обязательно ликвидируют свои же родственники, не сразу, через много лет, когда он все же компенсирует потери, но его финал уже предопределен. Все же мозгов ему не хватило провернуть все более изящно и главное, без свидетелей, как сделал это Ацев. Но вот с другой стороны, если бы не молодой Таталимсо, у меня не появилось бы возможности скостить свои репутационные потери, ведь сотники просто доложили бы о повышенной активности инсектоидов в районе портальной площадки и о уничтожении всего личного состава. Ведь этот гнилой перекрас считал все очень ловко, потому как жуки должны были достигнуть рядов моих солдат как раз в момент закрытия портала. А чтобы открыть новый, потребовалось бы не меньше получаса, и там бы скорее всего никого уже не осталось, ну кроме старших офицеров, конечно. Так что один этот факт помощи со стороны Тоталема СО стоил довольно много, а с учетом добытых им трофеев, как он тогда выразился, из сокровищницы уничтоженного улья, сделать его сотником, это меньшее, что он заслужил. Да и в любом случае, с тремя гоблинами 30-х уровней нужно было что-то делать, ведь контракты у них еще не закрыты. Но и назначить их простыми десятниками совершенно точно было бы неподходящим решением. Просто потому что, схожие уровни даже рядом не имеют не то что десятники, но и полусотники редко достигают 24 уровня. И только в исключительных случаях им даруется 25 уровень и позволяется пройти перерождение. А здесь эти воины уже имеют столь высокий уровень, и завершив контракт, в городе появится, как минимум, два безродных хобгоблина. А это не идет ни в какие ворота. Да такого даже на моей памяти не случалось ни разу. Так что в любом случае, прибрать к рукам этот актив было нужно. А про уже прошедшего эволюцию хобгоблина даже говорить не хотелось. Тут, наверное, и его семья будет кусать локти. Ведь он самостоятельно успешно прошел перерождение, и в этом ему никто не помогал, а значит, он никому ничего не должен. А свободный от обязательств сотник – это само по себе уникальное событие. Так что в его праве не просить семью со о подачках, а наоборот, это они будут его умолять сделать им одолжение. Но в любом случае приличное место службы я давать Тоталемуса не собираюсь. Во-первых, потому что хочу сбить с него спесь за его наглые разговоры по отношению ко мне, а во-вторых, нужно финансово поиздержать его, чтобы сделать более сговорчивым. Ведь когда придет время налоговых сборов, а с прилегающих, практически пустых деревень собрать ничего не выйдет, его невеликие накопления достаточно быстро закончатся. И даже с учетом всех этих умозаключений, меня продолжало мучить сомнение по поводу того, как этот мелкий гоблин мог выжить в мире с Шорс в течение целого года. И ладно, скрываться от мелких стай трутней было вполне возможно, но как избежать встреч с лазутчиками, что способны были исчезать прямо в воздухе, было решительно непонятно. И даже задействовав искусственный интеллект, объяснение найти не удавалось. Повелитель, вероятность того, что ваш личный штраф за срыв торговой миссии в Миртисер будет ниже 10000 равен 79%, ведь четверо подчиненных вам телохранителей носят внедренных в их тела паразитов, которые передают всю информацию непосредственно лорду. А это значит, что факт использования сотником переком магии в мире с Шорс подтвержденный не подлежит сомнению. Это по большому счету и так было понятно. Но вот что касается выживания мелкого Тоталема СО, тут все обстояло крайне туманно. Каков шанс, что этот мелкий маг мог выжить на протяжении целого года в мире с Шорс? Задал я вопрос. Искусственный интеллект проверял вероятности в этот раз совсем недолго. Вероятность наступления такого события с заданными параметрами приближается к 0%, очень лаконично прошелестел голос разумного вычислителя. И вот мы имеем живой, совершенно противоположный пример перед глазами. Так как тогда это могло произойти, зло бросил я, ведь я лично проверил его характеристики, а значит они априори верны. В этот раз искусственный интеллект рассчитывал вероятности куда дольше, просто ввиду того, что запрошенный коридор событий был крайне велик. Если в расчете допустить, что ему кто-то оказывал помощь в течение этого года, то вероятность выживания Тоталемуса в мире с Шорс стремится к 89%, ответил равнодушным голосом и. Также, если предположить, что ему удалось обнаружить могущественный артефакт, не вызывающий всплесков магической энергии, то шансы выжить приближаются к 73%. А в случае допущения, что ваши навыки не могут распознать истинные характеристики Тоталемуса и он является на самом деле очень могущественным существом, то его шанс выжить в мире с Шорс в течение года равен 100%. Очень неприятные варианты, один хуже другого. Притом не факт, что искусственный разум прав и причина этой аномалии не заключена в чем-то другом. Отправьте двух соглядатаев проследить за этим чересчур везучим Тоталемом СО, отдал я мысленный приказ своим телохранителям, и чтобы глаз с него не спускали. Затем, когда он прибудет в дальний форт 17-й коготь, устраните его, но без свидетелей. Можно даже просто из плазменной винтовки, но тело обязательно должно быть доставлено мне. Надеюсь, он не успел заразиться этим неприятным чувством взгляда от старика Ирчина, расхохотавшись, произнес я. Вероятность данного события стремительно приближается к нулю, бесстрастно отрапортовал и, хотя запрос я и не формировал, все же иногда искусственный разум очень разочаровывал, хотя статистику и учет он вел лучше, чем десяток счетоводов-гоблинов. Но, пожалуй, стоит задуматься о приобретении более совершенной модели. Да и вообще, последние годы этот и стал практически бесполезен, и то ли его возможности со временем стали снижаться, или наоборот, мой уровень интеллекта в 35 единиц был способен анализировать информацию не хуже, но с недавних пор и стал больше походить на простого собеседника, нежели на незаменимого помощника. А может, я просто придираюсь к мелочам, ведь в большинстве ситуаций мне нужен не вычислитель вероятностей, а полноценный оракул, что способен предвидеть события, ну или на худой конец провидец. Ведь аналитическим путем найти решение многих задач в принципе не представляется возможным. Но возвращаясь мыслями к Таталемусу, я приходил к осознанию его абсолютной неправильности. Но вот понять, что именно с ним не так, не удается. Или глаза его были подозрительными, мудрыми словно у старика, или еще что, но оставлять в живых гоблина, который знает о стоимости ядер нежити в той бездонной сумке, я точно не собирался. Опять же, будь это высший инсектоид или не дай великий антирос, могучий демон, то формация, которая постоянно поддерживается над городом, давно оповестила бы меня о прорыве могучей сущности. Ведь именно для этого у нас в города и стоят храмы. Пусть не только для этого, но все же, то ли дело его подчиненные, вот те явно ничего не понимали в сложившейся ситуации и по-настоящему радовались возвращению в родной мир. Наивные глупцы, но трогать их, пока Таталемуса жив, крайне рискованно, ведь предсказать его поведение в этом случае будет сложно. А враждебно настроенный хобгоблин, способный уничтожить несколько сотников, мне точно не нужен. Слишком большие убытки, ведь ему не составит труда выяснить, каких старших офицеров поддерживаю лично я. Глава 21.1. Когда товар бесплатный, но ты все же решил покривить носом. Сотник Таталемусу, и вот этих доходяг ты собираешься мне всучить. Разъяренно прошипел я в лицо старшему рекрутеру крепости Коктезарима. Мариш, преподай ему урок, но только без членовредительства, главное нос ему не откуси. И стоило Маришу только двинуться в сторону Замита, как тщедушный и располневший хобгоблин явственно вздрогнул и развил такую скорость, пытаясь сбежать от моего полусотника, что от почтенного рекрутера такого прыти было сложно ожидать. Господин Таталемусу, да что же вы такое говорите? Иллюстрация. Не очень представительно выглядящий старший рекрутер крепости Коктезарима Замит. Мариш, не слушай его, подбадривал я ускорившегося полусотника Мариша, сломая ему пару рук. Может, тогда давление крови в его голове снизится, и он перестанет нести полный бред. Господин Таталемусу, да что же вы такое творите? Я буду жаловаться. Вполне серьезно и даже немного гневно, выкрикнул Замит. Разряд молнии, ударивший в полушаге от ноги рекрутера, заставил его оступиться от страха и упасть на грязный песок, перемешанный ногами новобранцев с мокрым снегом. Так-то положение Замита в крепости Коктезарима было хорошим, а главное, безопасным, вот и разжирел Боров. Но вот ни настоящей власти, ни личной силы у него не было, да и должность сама по себе не являлась прибыльной, ведь отдавать приказы он мог лишь горстке работников вербовочных пунктов и зеленым новобранцам, что постоянно сменяют друг друга, да и звание его приравнивалось к младшим офицерам. Это, конечно, не значило, что я мог убивать любого, кто был по статусу ниже меня, ведь за это, как минимум, мне придется выплатить штраф. Но и подобную наглость прощать я не собирался. А если у него возникнут ко мне претензии, да пусть хоть на бой вызывает, такое у нас в армии только приветствуется. Даже ставки делать принято, а иногда и выставлять вместо себя специального поединщика. «Ты что это удумал, угрожать мне?» – взревел я так, что новобранцы на плацу, которые мгновение назад с таким предвкушением наблюдали за погоней монстра за рекрутером, одновременно вздрогнули и испуганно повжимали головы в плечи. «Так я тебе покажу, что произойдет с каждым, кто решит столь глупо оскорбить меня. Мариш, оторви ему два пальца на правой руке. Будет исполнено, господин Таталемусу!» С особым удовольствием выкрикнул Мариш, уже поднимая одной рукой упавшего Замита с земли. В следующее мгновение Рекрутер, что так беспечно забыл облачиться в боевой доспех, заорал на весь плац просто не гоблинским голосом. «Мариш, да закрой же ты ему рот!» Недовольно бросил я своему полусотнику. После чего оторванные пальцы были выброшены в грязь и свободной рукой Мариш так плотно закрыл рот Замита, что тот уже через 10 ударов сердца начал задыхаться и словно покрываться красными пятнами на лице. «Довольно, брось его!» — приказал я. «А то еще прибьешь ненароком при свидетелях, а нам это точно не нужно!» После моих слов Мариш, чуть приложив силу, подбросил тело рекрутера локтя на 4, да так что Замит серьезно приложился спиной о землю и после этого лишь пытался вдохнуть воздух, что просто отказывался наполнять его легкие. «Тащи его сюда!» — приказал я. «Думаю, Замит все понял и готов к диалогу, так ведь, Замит?» Но подняться младший офицер не успел, его ловко схватив за шкирку, поставил на ноги Мариш и так и привел пред мои очи. «Простите, господин Тотелемсо, я был не сдержан и глуп», трясущимися губами, согнувшись в поклоне и с трудом сдерживая боль, что отдавалась в его руке, произнес весь изгвозданный в грязи Замит. «Разум мой помутился и я не ведал, что творю, простите меня великодушно, прошу, только не надо меня убивать, я готов понести наказание, только не надо меня убива». Мариш, ударив по затылку рекрутера, прервал его, выполнил мой приказ, переданный по ментальной связи. «Что-то он начал повторяться», — произнес я, обращаясь к кулеру. «А мне это не нравится, правда ведь?» «Так точно, господин Тотелемсо», — ответили дружно мои подчиненные. «Я вот даже не знаю, что с тобой делать», — коварно улыбаясь, произнес я. «Вроде как Мариш уже настроился тебя съесть, и вот я теперь думаю, как ему отказать. Может, у тебя есть какие-то предложения, а, Замит?» «Господин Тотелемсо», — поняв, что от него требуют ответа, начал рекрутер, — «я заплачу виру 25 ос, все что у меня есть, только не отдавайте меня этому». Договорить глупый Замит не успел. Мариш ловко огрел его закованной в техноперчатку ладонью по затылку по моему приказу, и тот снова упал в грязь лицом, в буквальном и переносном смысле. «Так, это уже не весело», — недовольным тоном произнес я. «Мариш, подними его так, чтобы этот безумец видел мое лицо. В следующий раз никаких шуток не будет, понял меня, Замит?» — раздраженно произнес я ему в лицо. «Мне не нужны твои жалкие крохи, что ты копил годами, оставь это разочарование себе. Но если ты еще раз посмеешь оскорбить меня, твоя голова полетит с плеч в то же мгновение, а теперь вытри сопли и предоставь мне толковых бойцов, как я тебя до этого очень культурно попросил. Это же надо такое, скрыть от меня в отдельной казарме всех более-менее крепких новобранцев. Нет, я конечно понимаю, что Замит хотел получить пару десятков золотых монет, ведь такое практиковалось давно в крепости Когти Зарима. Полусотники часто умасливали этого Борова, чтобы тот, так сказать, припрятал для них более смышленых гоблинов. Мне, конечно, в бытность десятником таких никогда не доставалось, но разговоры я все равно слышал. Но чтобы такой червь столь нагло вел себя в присутствии целого сотника, это было уже за гранью разумного. Ведь я специально приобрел дорогие экзокостюмы, чтобы меня не воспринимали как молодого и неопытного офицера. Но, видимо, мозгов у Замита не хватило соотнести эти факторы в своей голове. А может, он пропустил слухи, что пошли по городу. Хотя, как такое можно было пропустить в нашем провинциальном городишке, ума не приложу. Но это не так уж и важно. Ну, если не брать в расчет мысли окружавших меня гоблинов, тот же Мариш был доволен, как маленький ребенок, который впервые попробовал настоящих сладостей. Настолько он был в восторге от того могущества, что давало ему звание полусотника. А ведь еще какой-то год назад он опасался в тренировочном бою атаковать наших магов, ведь они принадлежали к аристократическим семьям, а сейчас он безнаказанно оторвал пальцы настоящему хобгоблину, и тот не проклинал его и не обещал ему все кары небесные свалить на голову, а лишь умолял оставить его в живых. Тут бы стоит побеспокоиться, чтобы у моих подчиненных от вседозволенности головы кругом не пошли. Хотя превентивно улучшенная характеристика интеллект добавила моим гоблинам некоторую долю осторожности и предусмотрительности, во всяком случае, если судить прямо сейчас по мыслям в их головах. А вот тот же Замит лишь корил судьбу за собственную глупость и жадность, что привели его к настоящему конфликту с целым сотником. Да он, конечно, проклинал меня про себя за жестокость, но сейчас точно был не тот случай, когда стоило всем сообщить, что я могу читать чужие мысли. Потому как новобранцы, что так и стояли с округлившимися глазами, думали только об одном, лишь бы не попасть в сотню к этому безумцу, что так любит отрывать пальцы провинившимся подчиненным. Это, конечно, все было интересно и познавательно, но я проснулся сегодня утром и покинул объятия двух обворожительных красавиц не для этого. Ведь меня интересовали новобранцы. А если говорить точнее, то гоблины с определенным набором характеристик. Все потому, что Замит предоставил мне в основном солдат с не просто низкими параметрами, хотя и они тоже были. Нет, общее количество очков у них было даже иногда выше 16 единиц, но вот распределены они были, пусть и природой, но отвратительным, абсолютно неподходящим для моих целей образом. Характеристики. Сила, чаще всего у молодых гоблинов, что жили в городе, ну или точнее в пригороде, не было средств, чтобы нормально питаться, поэтому ростом эти будущие бравые солдаты, покорители миров, всего на пару ладоней были выше 2 локтей, да и мышечной массы у них практически поголовно не было. Но вот что касалось деревенских жителей, то ситуация там была в корне противоположной. Они, пусть и жили бедно, но еды было всегда в достатке, ну или как противоположность, деревня вымирала от голода зимой, так что худого деревенщину можно застать только перед его смертью. А так всяческих ягод в лесу и рыбы в реках всегда достаточно. И к тому же, деревни в основном вымирают не из-за голода, точнее не голода гоблинов, а сошедших с ума от запаха пищи диких тварей, что сбиваются в крупные стаи каждую зиму и начинают искать легкую добычу в этих суровых условиях. Ловкость, а вот что касалось этой характеристики, то гоблины в основной массе были всегда ловкими и криворукого неумеху встретить было довольно сложно. Поэтому из луков чаще всего представители моей расы стреляли неплохо. Интеллект, тут все больше зависело, как по мне, от удачи, да и высокий показатель даже в 4 единицы тоже ни о чем не говорил. Ведь это не значило, что гоблин любит читать или стремится получить новые знания в принципе. Просто память у него будет лучше, чем у остальных, только и всего. Живучесть, ну этот параметр вообще был самым главным в понимании простого гоблина, ведь это не только продолжительность жизни, но и крепкое здоровье, без которого пить каждый день сивуху, перегнанную непонятно из чего, то ли из ягод забродивших, то ли вообще из помета нурглов, точно не получится. Выносливость, с этим параметром все обстояло точно так же, как и с силой. Восприятие, редко кому выпадало в этом параметре 2, но и такое бывало. Хотя нормальный лучник в принципе даже с 3 получиться уже не мог. Удача. Меня же в большей степени интересовали крупные верзилы, ну если так можно выразиться о гоблинах, достигших 3 локтей роста. Но в основном, это должны быть крепкие новобранцы, умеющие держать топор в руках, которые смогут воплотить мой стратегический замысел в жизнь. Так-то в основном отбирать в армию пытались перспективных гоблинов, молодых охотников, что умеют обращаться с луком, ведь они, изучив системный навык, получали больше преимуществ, нежели деревенский пахарь или скотник, который в своей жизни ничего, кроме вилы и лопаты, никогда в руках не держал. Ну или просто состоятельного горожанина, который смог еще до начала службы приобрести толковый доспех, ведь это сильно повышало выживаемость в бою. Да и трусов, таких что в беспамятстве побегут даже от лесной крысы, старались не брать. Перевоспитать их сложно, долго и получается из них лишь балласт, который в любом случае придется после их смерти менять, на кого-то более адекватного и менее трусливого. Конечно, словосочетание «нетрусливый гоблин» звучит смешно, но тут все зависит от ситуации. Так-то, разумная осторожность, это даже хорошо, но всему должен быть предел, и если дан приказ держать щиты и один такой, особенно слабый духом побежит, то своим поступком он погубит весь десяток. Так что приходится даже из этой горсти золы выискивать что-то ценное. Так вот, я же решил взять в свою сотню новобранцев по несколько другим критериям, принимая во внимание исключительно 2 параметра, силу и выносливость, все остальные вообще не беря в расчет. Да и по поводу трусости я тоже кое-что придумал. Не зря же я приобрел 1000 карт навыков хитиновый покров. Вот такое вот неожиданно выдалось прекрасное утро. Я и подумать не мог, что тыловым слизнякам хватит наглости угрожать какими-то жалобами целому сотнику. Но возможно, это даже хорошо, ведь мой поступок добавит немного загадочности моей фигуре, если можно так выразиться, ну и безумие, конечно. Ведь не каждый день офицерам рвут пальцы наживую. Но, так или иначе, уже к середине дня, Рядовой состав был сформирован, и мои полусотники с этой сворой зеленых гоблинов выдвинулись к центральным казармам крепости, заселяться и получать обмундирование. У меня же еще оставалось на сегодня несколько важных дел. Тем более, список полевых магов будет мне предоставлен лишь через несколько дней, да и спешки особой нет, ведь дороги уже занесены снегом хуже некуда. Глава 22. Долгожданная встреча. Иллюстрация. Величественный дворец семьи Со. Хотя в воспоминаниях Тоталема он выглядел куда роскошнее, чем это убожество. Развлекать меня начали уже на входе во дворец. «Стоять!» Нагло, с нескрываемым превосходством, преградив мне путь, произнес стражник аж 7 уровня. Вход во дворец разрешен только с позволения главы семьи. Недалекие, привыкшие к чужому подобострастию стражники не стали даже использовать системную справку, и, судя по всему, глаза открыть они полностью тоже не удосужились, дабы оценить стоимость моего экзокостюма. В этот момент во мне боролись два чувства. Нет, конечно, ждать на входе и отправлять посыльного, чтобы мне выдали разрешение, я не собирался. Тут в большей степени я просчитывал варианты выгоды от того или иного действия и как после этого будут ко мне относиться в семье Со. И скажу честно, пришлось все-таки пойти на компромисс. Говорившего стражника я убил разрядом молнии в лицо, как только он закончил последнюю в своей жизни пафосную речь, а вот стоявшего рядом лишь опрокинул на землю и покалечил двумя ударами копья, пронзив ему обе ладони. Все же наглость и вседозволенность тоже должны иметь границы. Уж не знаю, что о себе возомнил обычный гоблин, что стоял на страже, но так обращаться к не просто к хобгоблину, но и к сотнику мог себе позволить только тысячник и, наверное, главный жрец нашего города. Хотя, если взять в расчет их мысли, то стражник просто по привычке выдал заготовленную фразу для незваного неизвестного гостя, о котором не предупредили и, самое главное, который пришел без какого-либо сопровождения. И думаю, это нужно в будущем иметь в виду и обзавестись, как минимум, небольшой свитой. Для начала нескольких оруженосцев будет достаточно, а потом может и адъютанта себе найду, хоть такой должности у нас в армии нет, но просто помощником называть приближенного к себе гоблина мне не хотелось. А интересное слово из мира Сейласта мне давно хотелось где-нибудь применить. Даниарит и так, поморщившись, приказал я стражнику, что безуспешно пытался освободить руку и вытащить наконечник копья из своей ладони, пригвожденной к каменным ступеням. А иначе тоже отправишься на тот свет, как твой безмозглый дружок, что не усмотрел во мне старшего офицера. «Простите, простите», — запричитал стражник, понявший всю глубину пропасти, в которую чуть не упал. «Он просто не признал вас, достопочтенный Тоталемсо, а я не успел его остановить. Прошу, простите меня, нижайше прошу. Позорище!» — разочарованно произнес я, убирая оружие в карту. «И это стражники семьи Со». Бегом подорвался и провел меня к Заралиму. «Да, господин», с трудом поднимаясь из возникшей после разряда молнии грязной лужи, пролепетал стражник, пытаясь кое-как зажать кровоточащие раны, открыл правую створку двери и быстро посеменил вглубь дворца, указывая мне путь. Не то, чтобы я не знал дороги и опасался заблудиться, но в сопровождении стражника у местных обитателей не возникнет вопросов, почему по коридорам дворца двигается облаченный в тяжелый экзокостюм офицер. Хотя, если судить по искрам душ, сейчас большая часть обитателей отсутствовала, и в основном лишь на нижних этажах трудились слуги. «Шел вон, ничтожество!» Раздраженно гаркнул я на стражника, когда мы подошли к дверям кабинета на третьем этаже, и это при том, что мне было прекрасно видно, как целых два десятка воинов уже обступили труп стражника на улице, по-видимому, получив сигнал о его смерти. Но меня это совершенно не волновало, ведь этого труса я оставил в живых как раз, как свидетеля неуважительного поведения по отношению ко мне, так что даже штраф я платить не собирался. Может, это, конечно, и жестоко, но в мой план входило именно такое поведение, а иначе, по моему мнению, никто никогда не поверил бы, что трусливый безвольный Тоталемсо мог выживать целый год в невыносимых условиях, каждую минуту подвергаясь опасности. И только преобразившись, не в плане характеристик или навыков, а именно своим характером, это могло произойти. «Ну здравствуй, дядюшка», поднимая забрало своего шлема и гаденько так улыбнувшись, произнес я, распахнув дверь кабинета, «скучал по мне, может, даже слезы лил, что кто ты такой, кто тебя пропустил», выкрикнул Заралимса не испуганно, а скорее раздраженно, Все же он не был воином, а скорее, выполнял работу интенданта Семьеса и системную справку использовал спустя целых 5 ударов сердца. А ведь за это время его могли десяток раз убить. Но в его оправдании скажу, что личный защитный купол он активировал мгновенно, как только дверь распахнулась. Но я тебя понимаю, потерять такого смышленого племянника было очень обидно. Да, дядя, продолжил я, тебя прям не узнать, произнес Зара Лимсо, наконец прочитав результат, что выдала системная справка и поняв, кто стоит перед ним. Почему вчера не пришел? Вся семья хотела тебя поздравить с возвращением. Но Зара Лимсо говорил это отстраненно, кажется, даже не слушая меня, сконцентрировав все свое внимание на моих пальцах с помощью навыка идентификации. Когда уже хотел задать мне вопрос, я его перебил. Кольцо свое драгоценное высматриваешь? Да, дядя, сочувственно ухмыляясь, произнес я с ехицей. Не смей со мной разговаривать таким тоном, жалкий щенок. Разгневанно взревел Зара Лимсо, чуть приподнявшись из-за стола, наконец осознав, как язвительно я с ним разговариваю. Иллюстрация. Не ожидавший такого резкого ответа, Зара Лимсо, ты что это удумал, червь? Холодно произнес я, после того как на мгновение активировал заклинание «Малая пелена мрака» прямо за его спиной. 1563-2746 единиц маны. Так как я стоял довольно близко к Зара Лимсо, то провернуть такой трюк удалось легко. Он даже не понял, почему его защитный полог мгновенно разрушился, поглотив при этом все доступные резервы маны, как внутренние, так и из внешних накопителей. При этом Зара Лимсо так и не смог сообразить, как это произошло, лишь почувствовав с моей стороны слабое магическое воздействие. Жаль только, мысли его прочесть не удалось, по всей видимости, защитные артефакты против ментальных атак у него имелись. После этого свое заклинание я сразу же развеял, а одновременно с этим мое копье стремительно прочертило дугу сверху вниз и развалило надвое рабочий стол Зара Лимсо. Еще раз ты посмеешь оскорбить меня, сотника нашего великого лорда, и твоя голова отправится ему в качестве подарка. Ты все понял, старикашка? Да, господин сотник, испуганно произнес Зара Лимсо, совершенно не ожидавший столь стремительно развивающихся событий. Так и не отойдя от неожиданной атаки, он продолжал испуганно смотреть мне в глаза и, видимо, прямо сейчас отправлял сообщение всем, кому только мог, в надежде остаться в живых. Ведь разбирательство-то будет потом, как и выговор, штрафы и, может, даже, в крайнем случае, изгнание из семьи. Но это никак не улучшит положение самого Зара Лимсо, который уже будет мертв на этот момент. Все же он был канцелярской крысой, но никак не воином или боевым магом, да и сражаться ему вряд ли приходилось хоть раз за последние полвека. Тем более, в нынешней ситуации сражаться ему было точно не с руки, не с пустым резервом, так точно. А был ли у него навык спасения, это уже очень большой вопрос. А теперь, когда все твое внимание сконцентрировано на мне, слушай внимательно. Рыкнул я так, что Зара Лимсо вздрогнул от испуга. Навыком идентификации, что выдал мне Тарак, я кольцо проверил. Не скажу, что разочарован в тебе или что-то такое, но виру за мою жизнь ты мне заплатишь, так или иначе. А кольцо я оставлю у себя, как гарант моей безопасности. Думаю, такой страховки даже у Тарака нет. Да и вообще кольцо всегда будет находиться поближе к тебе. Ну так удиви меня, старик. Как думаешь, сколько я хочу получить за то, что ты вознамерился взорвать меня вместе с каким-то объектом на той злосчастной миссии? И это ведь я еще Тараку о кольце не поведал, так что не подведи меня, Заралим, дай хорошую цену за свою жизнь и ту наглость, что ты проявил по отношению ко мне. И об этом инциденте с кольцом никто никогда не узнает. Заралим сословно завис, обдумывая сказанные мной слова. Было видно, что в нем борются жадность и желание остаться в живых, как и разочарование, в принципе, в произошедшем. Ведь кто мог предположить, что Таталимса выживет и не только сохранит кольцо, но и превратится в безумного жестокого монстра. 10 000. Но договорить он не успел, потому что я все же решил прибегнуть к чтению мыслей, и раз заклинание области иллюзии не справилось, то можно прибегнуть и к тактильной идентификации. «Не смеши меня!» – разъяренно взревел я, одной рукой поднимая скупого старика за горло к потолку. Сам тем временем, одним потоком сознания считывая параметры Зара Лимсо, а вторым наблюдая, как стражники уже поднимаются на третий этаж. Истинное имя. Зара Лимсо. Статус. Игрок. Возраст. 87 лет. Раса. Хобгоблин. 99%. Пол, мужской. Уровень, 23, 0460 очков системы. Характеристики. Сила 7-10 плюс 1 боевая форма. Ловкость 8-10 плюс 1 боевая форма. Интеллект 11-15 плюс 1 боевая форма. Живучесть 15-20 плюс 1 боевая форма. Выносливость 10-15 плюс 1 боевая форма. Восприятие 9-10 плюс 1 боевая форма. Удача 7-10. Мудрость 20-20. Характеристики довольно слабые, поэтому неудивительно, что я смог прочитать его мысли. А вот список навыков посмотреть не удалось, видимо, либо артефакт блокировал эту возможность, либо как раз-таки этому препятствовал некий навык. Но это хоть и было неприятно, но в данной ситуации все же несущественно. И ведь времени прошло от силы минута, с того момента, как я вошел в кабинет, а воины семейной гвардии уже подступались к двери кабинета старика. Оперативно работают, ничего не скажешь. И это при том, что Заралимса буквально орал по внутренней связи спасти его. Где стража быстро в мой кабинет? Таталимса обезумел, его нужно немедленно нейтрализовать. Проносились мысли в голове старого аристократа, что это он задумал, как ему может быть мало 10000 лёс, этот безумец, что, всю казну семьи хочет забрать. Но и тут его ждало разочарование. На входе в кабинет я поставил защитный барьер малой пелены мрака, и теперь никто не рискнет пройти его, а если и так, то энергетическая защита такого смельчака тут же разрушится. Так что даже одной рукой, я легко обезврежу этих воинов, ведь их искры довольно слабы. Ты, кажется, до сих пор не понял, насколько я зол, старик. С ненавистью в голосе произнес я и свободной рукой раздавил правую кисть Заралимасо, дабы придать его мыслительным процессам больше скорости. И душераздирающий крик перекрыл даже гомон солдат в коридоре. Но первый же смельчак, что сиганул сквозь мой барьер, получил удар обратной стороной моего копья прямо в голову, так и не преодолев чернильную полусферу, упав на пол коридора уже без сознания. Со стороны это должно было выглядеть пугающе завораживающе. Иллюстрация. Невиданное свойство защитной пелены. Словно магический барьер поглотил полученную энергию и отразил ее многократно. Я же тем временем сжал шею старика еще сильнее и тихо процедил ему на ухо. «Отзови солдат, ведь они лишь помешают тебе приносить мне извинения». Заралимса мгновенно отдал ментальный приказ воинам убраться подальше, и в этот момент в его мыслях промелькнуло желание атаковать меня очень даже серьезным навыком. Наплевав на последствия, что возникнут за убийство целого сотника. А если хочешь, все же рискни и ударь в меня своим огненным шквалом, проверь, сохранил ли я кольцо, приглашающе прошипел я и небрежно усадил старика на стул. Прикажи принести каталог с трофеями нашего семейного хранилища, я подберу что-нибудь подходящее 1050 ОС. Ну же, не зли меня и поспеши. Глава 22. Один безумный демон, что свалился на мою голову. Заралимсо. Когда этот безумец все же покинул дворец, я наконец осмотрелся и понял, что все в моем кабинете цело, за исключением стола, моих пальцев на правой руке и моего положения в иерархии семьи Со. А ведь по внутренним ощущениям, это чудовище спалило половину замка. Да, такого ужаса мне испытывать еще не приходилось, и ведь он почувствовал тот момент, когда я хотел использовать навык последнего шанса. Наверное, именно поэтому мне и привиделось, что дворец сгорел, ведь я был готов рискнуть. Все же последствия от применения навыка огненного шквала были катастрофические, и дворец действительно мог быть разрушен. Хотя не это меня остановило, а то злосчастное кольцо. Кто же мог подумать, что наивный боязливый дурачок Таталимса всего лишь за какой-то год сможет превратиться в настоящего демона из самой преисподней, будь он проклят. Что же он должен был пережить в мире с Шорс за этот год, что так сильно изменило не только его характер, но и словно саму суть? Таталимса никогда не был воином, всегда труслив и, самое главное, глуп. А сегодня именно я почувствовал себя глупцом, что доверил опаснейший артефакт своему заклятому врагу. Мои мысли прервало входящее сообщение о соединении связи с этим мерзавцем Ацевым, что уверял меня вчера в невозможности возвращения Таталимсо. Заралимсо, что случилось, что за спешка, с чего вдруг я должен вернуться в крепость Когти Зарима? Спросил сотник Ацев. Будь ты проклят, Ацев, будь проклят твой безумный план и твои жалкие лживые посулы. Взревел я бешеным туром. Таталимса не просто вернулся, он словно демон из самой преисподней, ворвался во дворец и обокрал меня, да так, что это выглядело, словно я сам одаривал его. Да прекрати орать, как раненый Нургл. «Ничуть не слабее меня», — взревел в ответ ошеломленный новостями Ацев. «Что он тебе вообще мог сделать, этот сопляк? Сопляк, сопляк!» Уже буквально захлебываясь от ярости, рычал я. «Ацев, да это демон во плоти, ты просто не понимаешь, это настоящий демон, чудовище, что развеяло мою защиту просто взглядом. Не неси чушь, какой еще демон?» — орал в ответ Ацев. «В городе работает фармаци». «Какая к нурглам фармация?» — взревел я. «Я не про реальных демонов из нижних миров говорю. Таталимса еще хуже, он вообще на себя не похож, он словно не год отсутствовал, а полвека провел в нескончаемых сражениях. С таким превосходством во взгляде даже Тарак не сможет на тебя посмотреть. Да прекрати ты панику разводить!» Раздраженно рыкнул Ацев, явно не понимающий всей глубины пропасти, в которую они угодили. «Я лично оставил этого слизняка в городе Халаджерм. Это всего лишь морок или иллюзия. Не неси чушь!» Раздраженно взревел я. «Таталимса знает о свойствах кольца. Ты понимаешь, что это значит?» И вот тут Ацев был явно обескуражен, но все же он нашелся. «Что спросить? Оно у него?» «Конечно, у него», — обреченно произнес я. «Какой дурак расстался бы с таким сокровищем? Это как лично бы великий Антирас тебя на руках носил, теперь его и пальцем тронуть нельзя. Ты видел кольцо?» — крайне обеспокоенно спросил Ацев. «Нет, не видел. Какой дурак бы его показал? Но это ничего не значит, ведь Таталимса понял, что его хотели взорвать с каким-то объектом на миссии и стоит ему доложить об этом Тараку. Как наши жизни не станут стоить и окисленного медика», — обреченно произнес я. «Ну что, ты до сих пор считаешь, что это не Таталимсо? Сколько нужно еще доказательств, что он потребовал от нас?» — очень напряженно задал вопрос ссыльный командир одного из самых дальних фортов в провинции. «Нет больше никаких нас, это уже только твои личные проблемы», — истерично расхохотавшись, как последний безумец, произнес я. «За свои ошибки я уже заплатил, причем очень дорого, до такой степени, что перед главой семьи и оставшихся лет жизни рассчитаться не хватит. Что ты ему отдал?» — буквально завопил встревоженный сотник Ацев. «Вторую жизнь», — обреченно ответил я. «Ты хоть понимаешь, что это значит?» — раненым туром взревел Ацев. «Очень даже понимаю, но и умирать ни от его рук, ни в пламени инферно у меня не было никакого желания». Яростно и снова почувствовав тот страх, «что испытал?» — ответил я. «Это все, что он потребовал?» — очень напряженно спросил непонятно на что надеющийся Ацев. «Нет, конечно». Вспомнив все отданное, снова взревел я. «Он потребовал виру на 50 000 лёс, а в каталоге нашей сокровищницы цена навыка второй жизнь, указана закупочная в 15 000 лёс, вот он ее так и посчитал. Ты представляешь это? Да прекрати орать!» Так же надрывая горло, выкрикнул Ацев. «Что он еще взял? Еще по мелочи, накопитель маны на 5000 единиц, полный накопитель лёс, тоже на 5000, начал перечислять я. «Как это по мелочи? Что же он еще взял?» Не выдержал и задал вопрос Ацев. «А на остаток, как сказал сам Таталимсо, он взял навык поступ великих», — совсем обреченно и обессиленно произнес я. «Да твою же!» — не удержался и застонал от негодования Ацев. «Только не говори, что закупочная цена была указана в жалких ос». «Да, 25 000 лёс, совершенно выбитые из колеи», — ответил я, уже даже не находя сил кричать. «Да и какая разница, он там бы и убил меня в кабинете, не глядя на стражу и даже на элитных гвардейцев за дверью. Он ведь член семьи и, главное, теперь старший офицер, сотник. Что бы ему за это было? Да ничего. Глава семьи, когда вернется, только поздравит его с новой должностью и все. А за мою жизнь ему и штраф не выпишут, если он покажет кольцо. Так-то, если о этом артефакте узнают, глава меня сам убьет», — безнадежно закончил я. «Ты главное, не паникуй, мы обязательно что-нибудь придумаем», — о чем-то сосредоточенно раздумывая, успокаивающе произнес Ацев. «Ну не станет же он размещать кольцо в черте города, от когтей Зарима тогда же ничего не останется. Таталим должен понимать это. Ты просто не видел его глаз», — обреченно произнес я. «Он безумен, да и какое ему дело до всех остальных? Точно так же, как всем было плевать на него, когда он год выживал в мире инсектоидов. У меня есть особая команда, они с ним разберутся. Ты главное, найди причину покинуть город хотя бы на месяц, пусть и в Северный Ишал, якобы для проверки шахтерского поселка. Там он тебя искать не будет. А сокровища, что забрал Таталим, запиши, как выданные на время для усиления первого сотника семьи», — рассудительно разложил все по полкам Ацев. «Да и вообще странно, Как такое могло произойти? Тарак сколько раз отказывал представителям вашей семьи, и тут такое неожиданное, а главное спонтанное решение. Не получится, пессимистически ответил я. Что не получится? Чуть недовольно задал вопрос Ациф. Не получится записать эти траты как временные. Навыки же он выучит. Да и дарственную мы оформили через карту клятвы. Так что теперь у него есть официальное подтверждение, что эти трофеи он получил за великолепно проделанную работу в мире с Шорс. Ну вот скажи мне, Заралим, крайне раздраженно произнес Ациф, а почему ты не использовал скачок на худой конец, ну или вообще переместился бы в свой личный бункер? Так он в первый же момент боя, хотя какого боя, избиения, выжег всю мою ману и из накопителей тоже, я даже развеять щит не успел до момента магического истощения, так быстро все произошло, безысходно произнес я, а из действительно сильных системных навыков у меня только огненный шквал, но его применить я просто не решился, ведь Таталим был очень убедителен и судя по его взгляду, он был готов умереть, не моргнув и глазом. «Говорю же тебе, он демон, самый что ни на есть настоящий, я тебя понял», явно о чем-то размышляя, произнес Ациф, «средства мы найдем, чтобы покрыть эти убытки, пусть не сразу, но обязательно найдем, ты главное, сейчас покинь город, чтобы мои воины могли действовать свободно, это же надо было так случиться, что все яйца в одну корзину кто-то сложил, там ведь и Перика под арест взяли и еще неизвестно, получится ли выкупить его». Да мне плевать на этого сопливого Перика, который так бездарно подставился. Негодуя, взревел я. Мне что делать, когда глава семьи потребует отчитаться за невосполнимые траты, и ведь наверняка у него были особые планы на эти навыки, может подарить кому хотел, или выгодно обменять, он такое мне точно не простит.